Были среди прорывных технологий и очень дешевые методики лечения рака, на порядке более эффективные, нежели имеющиеся на текущий момент и признаваемые официальной медициной. Ради этой технологии даже пришлось вытаскивать парочку ученых из тюрьмы и из-под следствия, куда их упекли по нелепому обвинению, суть которого сводилась к тому, что они не имели права лечить людей нетрадиционными методами. И пофиг всем было, что технология показывала в разы лучший результат, чем официальная медицина. Нельзя и все. Опять же, рынок на многие миллиарды. О новых типах двигателей внутреннего сгорания не стоило и говорить. Их было столько, что глаза разбегались. Некоторые позволяли сократить расход топлива в 5 раз, даже от текущего, уже не такого большого, литр на 100 километров для средненькой легковушки. Имелись варианты, работающие вообще на воде, но настолько смело идти против нефтяного бизнеса, я пока опасался. Остановился на варианте постепенной смены технологий, с постепенным снижением расхода топлива. Последовательно выводить на рынок новые движки, или определенные улучшения уже существующих, и как только все конкуренты сделают то же самое, вводить следующий девайс, снова снижающий расход горючего. На удивление, оказалось совсем непросто протолкнуть новый двигатель. Первый, практически уже готовый к серийному выпуску образец, был уже готов. Но вот наши автомобильные боссы неожиданно заортачились, опасаясь неизвестно чего. Пришлось подключать весь имеющийся административный ресурс в лице деда. К концу года первые автомобили с новыми агрегатами должны были выйти на рынок, а инженеры тем временем в ускоренном порядке занялись расширением линейки моторов под все возможные типы автотранспорта. Для Балтии это было крайне выгодно. Экономия должна была составить миллионы тонн нефти и, соответственно, валюты на ее приобретение. А вот для нефтяных стран и производителей не очень. Ну да, это уже были их проблемы. Технологий хватало, но вводить их в оборот приходилось с большой оглядкой. Можно было ведь и самим пострадать. Неклотичи сами являлись крупнейшими капиталистами в своей стране, и я лично не слишком горел желанием обесценивать собственный капитал какой-нибудь особо хитрой инновацией, которая бы сделала ненужными целый куст имеющихся у меня производств. А занятость? Многие рабочие могли лишиться работы с внедрением новых технологий, так что везде требовался очень осторожный и вдумчивый подход, но отступать я был не намерен. Наоборот, следовало ускорить подготовку к вероятному противостоянию с Западом, провести инвентаризацию зависимости от него в технологических поставках, вложиться в их замещение и создавать новые рынки сбыта и союзников, чтобы нам не могли, в один, не самый прекрасный момент, перекрыть кислород. Я прекрасно помнил, как это может быть, когда едва ли не разом в России встали все автомобилестроительные заводы. Жалко только, что теперь так просто по миру не полетаешь. Сбылось предостережение деда. И это, я даже не успел ничего особенного предпринять, только обозначил первые шаги и уже такое предупреждение. По идее, после такого покушения я должен был бы вызвать самолет и спешно улететь к себе. Вот только я сильно опасался не долететь. Где нашелся ПТУР, там найдется и ПЗРК. А много ли обычному самолету надо? Спишут потом на террористов, извинятся, даже какую-нибудь компенсацию выплатят, и даже, может быть, найдут какого-нибудь стрелочника. Только мне легче от этого не будет. Даже если под жопой у каких-то элитариев вспухнет ядерный фугас. И вот ведь еще вопрос, решится ли дед отдать приказ об активации. Было, конечно, приятно помнить о такой возможности, поджарить отдельные элитные задницы, но лучше не рисковать. Наскоро отремонтировавшись в Латаке, ракеты, несмотря на кажущиеся страшными разрушения, не нанесли яхте фатальных повреждений, продолжили морской круиз. Вариант вернуться домой на яхте мне все-таки виделся предпочтительнее. По сути, королевская яхта являлась легким крейсером со своей ЗРК, РЭП, торпедными аппаратами и легким ракетно-пушечным вооружением. К тому же, нас сопровождал еще эсминец и фрегат ВМС Венедии, а навстречу спешили еще 4 боевых корабля Финляндии и 2 Венедии. Домой вернулись с большим почетным эскортом и полные впечатлений. В Хельсинки же меня встречала толпа, хотелось бы сказать, верноподданных граждан, желающих высказать мне поддержку и сочувствие по поводу недавнего покушения. Но нет, правительство и дворец пикетировала толпа зеленых активистов, истерично орущих лозунги и размахивающих плакатами. Глава 29. Скажите, Хилья, а как, По-вашему, Финляндия должна решать свои энергетические проблемы. Сдержанно улыбаюсь и смотрю в глаза экоактивистке. Уже на подходе к Хельсинки, мне стало известно о буйстве зеленых в моей столице. Экоактивисты выступали за недопущение строительства новых угольных электростанций и против строительства новых атомных энергоблоков на атомной станции Валкилуэта. Отреагировали, наконец, на мою договоренность с Тропиным и планы увеличить собственную финскую генерацию. Кстати, в Валкилуэта уже имелась пара реакторов по 840 мегаватт. Изначально они были по 660, но их мощность после пары реконструкций повысили. Спецслужбы четко зафиксировали поступление заграничных траншей для организации этих выступлений. Впрочем, это было давно не новостью. А вот то, что протестующих молчаливо поддержало правительство, было очень неприятно. Еще удручало, что все транзакции были проведены так хитро, через разные экологические фонды, что было трудно подкопаться. А наверняка, еще существовали и теневые пожертвования для борцов за экологию. Но впереди, словно щит, выставляли искренних борцов за лучшую окружающую среду, предварительно, хорошенько промыв им мозги. Вот и сейчас, передо мной, в студии, где были организованы прямые и гласные переговоры с протестующими, сидело одно из таких созданий с девственными мозгами, но кипучей энергией. Было еще двое, но там чувствовались подготовленные ребята. Но именно поэтому я выбрал для вопроса обычную активистку. Девушка возмущенно фыркнула и завела привычную мантру борцов за все хорошее, против всего плохого. Суть ее сводилась к тому, что надо беречь экологию, бережнее относиться к ресурсам и стараться сводить к минимуму вредные выбросы в атмосферу и тому подобный благостный треп. Я не торопил, давая выговориться и потратить отведенное время, а оно было строго лимитировано. Наконец, даже ее товарищи заметили, что их время тает, а девушка начала повторяться и заставили ее закруглиться. Снова улыбнулся. Никогда не лишне расположить к себе публику, а улыбка располагает к себе, и заметил. Все так, и я тоже за экологию, чистоту воздуха, воды, земли и прочих пространств. Но вы, Хилья, так и не сказали, как нам обеспечивать себя энергией, а без нее не обеспечить высокий уровень жизни и комфорта нашему населению. Вы против атома, кстати, самого чистого источника энергии по выбросам и достаточно дешевого по цене. Вы против угля, да, грязного, но самого дешевого энергоносителя. Впрочем, уже не настолько грязного, как ранее. Технологии сжигания и улавливания вредных отходов все более совершенствуются и уже не травят так округу, как ранее. Гидроресурсы страны почти исчерпаны, тут расти некуда. Где нам брать энергию? Атомная энергия опасна. Риск получить новый Чернобыль неприемлем. К тому же, атомная энергетика порождает большое количество радиоактивных отходов. Влезла с ответом другая активистка. Уголь, несмотря на новые технологии, все равно дает много выбросов углекислого газа, серой пыли, повышая риск раковых заболеваний в зоне действия угольных электростанций. Недостачу электроэнергии надо решать, развивая альтернативную энергетику и газовую генерацию. Чувствовалась куда лучшая подготовка у этой дамы. Все свои мысли она умудрилась выложить предельно четко и коротко, экономя время для финальной дискуссии. У экологов его осталось уже слишком мало, чтобы транжирить на пустые лозунги. Они уже поняли, что этим пустословием меня не проймешь, и готовились к моим контраргументам. Какую именно альтернативную энергетику? Решил я дополнительно уточнить. Солнечную, ветровую, геотермальную. Мысленно, довольно потер руки. Вот вы и попались, активисты недоделанные. Ага, та самая альтернатива, что раз в пять, это если скромно, дороже традиционной энергетики. Это во-первых. Во-вторых, это нерегулярные источники энергии. Солнце и ветер дуют и светят далеко не всегда. И как быть, когда их нет? Приказать заводу остановиться и подождать, когда задует, или солнышко выглянет из-за туч? С геотермальной еще проще. Нет ее у нас. Мы не Исландия, не на вулкане живем. Газ – неплохая альтернатива углю. И мы собираемся его использовать в энергетике, наравне с углем, но не более. Видите ли, даже если отбросить его большую стоимость, энергия на газе, по нынешним ценам, а они, скорее всего, будут расти, опережая уголь, получается уже от четверти до полутора раз дороже угольной. Это немаловажный фактор для промышленности, особенно ресурса и энергоемкой. И если обычные граждане в быту это мало чувствуют, то для коммерческого сектора это чувствительно. Дорогая энергия снижает конкурентоспособность финской экономики. Но, главное, даже не это, а надежность. Газ нельзя запасти. Случись что у соседа, от простой аварии на трубопроводе, до более серьезных неприятностей, и мы лишимся всей газовой генерации в течение суток. Отдельные, не несущие ответственности граждане, могут возразить: у соседа все хорошо и поставки никогда не прерывались. Не стоит об этом так переживать. Но, я, как верховный правитель, обязан предусмотреть все возможные сценарии развития событий, вплоть до маловероятных. Атом и уголь могут нам гарантировать бесперебойное энергоснабжение на длительный период, даже если поставки с востока полностью прекратятся. Уголь можно запасать, можно получать от других производителей, в отличие от газа, а другой трубы у нас нет. Атомный реактор и вовсе может работать на одной загрузке 2 года. Нынешние реакторы куда надежнее прежних. Там предусмотрено столько мер безопасности, что даже дурак не сможет его взорвать, автоматика не даст. Там есть как активная, так и пассивная, которую просто невозможно отключить, она конструктивно встроена в реактор. Выбросов у атомной станции никаких, водоснабжение по замкнутому циклу. Атомные отходы вывозятся на переработку и захоронение в Россию. В общем, прошелся спокойно, взвешенно, аргументированно по всем претензиям экологистов, не оставив от них камня на камне. Мы заранее договорились с ними о цивилизованной полемике, без превращения ее в ток-шоу и балаган с криком, аром и отсутствием конструктива. Тратить на такое свое время и портить имидж я не собирался. Все-таки, великий князь не каждый день выступает на телевидении и общается с народом. По договоренности, я дал активистам высказать свою позицию и претензии, после чего мы должны были мирно обсудить проблему. Каждой стороне давалось время для вопросов и ответов, чтобы не злоупотреблять своим правом. А еще, я применил такую новинку, как телефонное голосование. Нет, такое применялось и раньше, но в данном случае оно должно было выступить официальным плебисцитом с народом в победе, в котором я не сомневался. Народ в Финляндии был достаточно образован и еще не отравлен идиотской пропагандой, промывающей мозги до всякой потери критического восприятия. Считать и сравнивать, а главное думать, люди умели. На одних эмоциях раскачать народ было не так-то просто, тем более я откровенно загонял экологистов в тупик аргументами, на которые им нечего было возразить. Совсем уж от отчаяния попробовали было заикнуться про потепление и антропогенный фактор в его причинах, но тут же получили еще больший отлуп. Начнем по порядку, с самого простого антропогенного фактора. Во-первых, он не доказан. Нет ни одного убедительного исследования, доказывающего, что нынешнее потепление, о котором так любят кричать отдельные экологисты, вызвано человеком. Периоды похолодания и потепления были и в прошлом, сменяя друг друга. Были времена и гораздо теплее нынешнего, когда в Шотландии рос виноград, а бывало и во Франции виноградная лоза вымерзала из-за морозов. Сколько то значительной промышленности, чтобы влиять на климат, тогда не было, а он менялся. А каков вклад в этот процесс с вулканов? Сколько они и каких газов выпускают в атмосферу? Есть исследования, но нас в данном случае интересует не это, а ситуация конкретно в Финляндии. Газ действительно чище угля, но и несколько дороже, а в будущем станет еще более дорогим, так как всем нравится, более технологичен в использовании и снова чище, а значит, многие захотят им пользоваться, что потянет цены вверх. А вопрос цены для нас немаловажен. Мы, северная страна, и вынуждены нести большие затраты энергии на обогрев. Не меньше, а даже больше, энергия нужна нашей растущей промышленности. Для нее вопрос цены стоит уже гораздо острее. Это уже вопрос конкурентоспособности. У кого цена энергии ниже, тот имеет преимущество. Финляндия уже в силу своей географии сильно в этом проигрывает остальной Европе, особенно западной. И в этих условиях вы хотите лишить нас важного конкурентного преимущества, доступа к дешевым энергоносителям, хотите разорить зависящие от этого предприятия, лишить людей работы, или, как минимум, сократить доходы людей. Вы на кого работаете? Задал я эмоциональный и очень важный вопрос. А что, только им можно было давить на эмоции и взывать к морали и ответственности. Я бил по куда более чувствительному месту, по кошельку граждан, слушающих сейчас нашу полемику, прильнув к экранам. Не каждый, все-таки день их монарх дискутирует с протестующими представителями оппозиции. Не даю ответить на обвинительный вопрос и продолжаю. Строительство угольных электростанций вовсе не отменяет строительство еще и газовых. Нам нужны и те, и другие. У нас критическая зависимость от импорта электроэнергии. Да, она дешева, благодаря тому, что Россия испытала серьезное падение своей промышленности и обесценивание своей валюты. Но это не будет продолжаться вечно, и они уже восстанавливаются, а значит, у них будет меньше резервов для поставок нам, и цена электроэнергии будет постепенно возрастать. К тому же, они поставляют энергию, вырабатываемую в значительной степени на своих атомных станциях. Но не в этом суть. Такая высокая зависимость от чужих поставок – это огромные риски. Впрочем, я об этом уже говорил. Каково это посреди финской зимы, остаться и без электроэнергии, и без отопления, я думаю, рассказывать не требуется. Газ невозможно накопить на складе, он расходуется сразу по поступлении. В Финляндии просто нет условий для создания газохранилищ. А вот уголь можно. Это эмансипированным впечатлительным дамочкам позволено мечтать об идеале, а если он оказывается недостижим и приводит к катастрофе, надуть губки, пустить слезу и тыча в виновника пальчиком, реветь, что это не она виновата, а некие негодяи не дали все сделать красиво. У меня такого права нет, я обязан предусмотреть все и обеспечить своих подданных всеми возможными, доступными благами, а не кивать на обстоятельства. Поэтому, пока не изобретены иные, надежные и чистые способы энергоснабжения, нам придется использовать уголь, как бы мы ни хотели иного. Подаю знак ведущему, и он запускает телефонное голосование, сразу же рванувшее вверх шкалу моей поддержки. Ну еще бы, самое эмоциональное, аргументированное и максимально обоснованное утверждение принадлежало мне, а по закону психологии, последнее утверждение запоминается и влияет на оценку сильнее всего. Но полемика на этом еще не закончилась, как не вышло и назначенное время. Слово взял мужчина, единственный в тройке экологистов. А не потому ли вы, ваше королевское высочество, так ратуете за уголь, что сами недавно вложились в него, скупив ряд шахт и угольных разрезов в России? Вот гад, нашел самый убойный, провокационный аргумент, не ответить на который было нельзя. Конечно, поэтому, удивив вопрощающего, ответил я, и тут же, улыбнувшись, добавил: а еще, я ратую за то, чтобы финны ели хлеб, так как у меня есть несколько крупных зерновых хозяйств в России, пили вино, моей семье принадлежит ряд виноделин в разных странах, и еще много за что я ратую. У моей семьи, если вы запамятовали, много разной собственности, производящей массу разнообразных товаров. Половина социального жилья в княжестве принадлежит великокняжеским фондам, которые держат на него минимальные ставки, не позволяя спекулянтам и коммерческим инвесторам вздувать цены. А что касается угольных активов в России, то в Финляндию пойдет лишь небольшая часть производимого на них угля. Большая часть будет использована на внутреннем рынке или пойдет на экспорт в третьи страны. К сожалению, уголь – это энергоноситель для бедных, которых на земном шаре пока еще большинство. Для таких стран важен каждый пенни в цене энергоносителя, а тут, с углем, мало кто может поспорить. Газ не везде возможно провести или доставить по приемлемой цене, и для Финляндии он будет не основным энергоносителем. В идеале, мы видим выстраивание энергобаланса страны по следующей формуле: 45% – атомная энергия, 25% – газовая генерация, 20% – уголь, мусор и прочие отходы, 10% – гидроэнергия и прочее. Как видите, газ все-таки в приоритете. Полемика еще продолжалась некоторое время, но без особого огонька. Цифры на экране, подсчет голосов велся в прямом эфире, показывал мое неоспоримое преимущество. В итоге, я набрал 78%. 8% заняли нейтральную позицию. Экологисты получили 14%. Походу, я еще не преминул прямо указать на то, откуда экологические фонды недавно получили крупные денежные транши для своей деятельности и как это, совершенно случайно, выгодно нашим конкурентам. После данного замечания, счет в мою пользу получил новый импульс к росту. Не сказать, что этот опыт телевизионной полемики, совмещенный с плебисцитом, дался мне легко, но и особо трудным не был. Я заранее подготовился к взвешенной аргументации, проработал с советниками возможные возражения и контраргументы, а потому был почти уверен в победе. Был небольшой мандраж, но победа здравого смысла меня окрылила. Все-таки народ оказался не так туп и не повелся на сладкоголосые протесты экоактивистов. Можно было продолжать и далее эту работу, а поддержка со стороны народа мне бы не помешала. Глобалисты тихой сапой протаскивали через парламент много всяких дурно пахнущих законов. Не все их удавалось забаллотировать и остановить. На данный момент финская оппозиция имела в парламенте перевес. Да и не всегда все в этих законах было однозначно и очевидно. Но я уже знал, как с этим бороться. Одного права вето не всегда хватало. Оно преодолевалось 2/3 голосов. Как я понял, такие проблемы с парламентом появились у Никлатичи совсем недавно. Ранее там было промонархическое большинство. Вот тоже мне, головняк. Впрочем, для большинства политиков моего ранга это было в порядке вещей. Но времени еще и на эту возню предстояло потратить изрядно. Взять ту же энергогенерацию. Как правительство довело ситуацию до того, что 1/4 потребления электрической энергии покрывалось поставками из-за рубежа. В Финляндии 2/3 энергетики принадлежало государству, и оно же регулировало тарифы на электроэнергию и тепло. В последние годы правительство просто забило на инвестиции в этот сектор, тратя максимум доходов на социальные программы. Популизм добавил оппозиционерам голосов, но осложнил бизнес и чрезвычайно снизил надежность энергообеспечения. Не имея возможности прямо нагадить правящей династии, оппозиция начала это делать опосредованно, через законы, осложняющие экономическое развитие. Те же вложения в энергетику приходилось делать за счет частных инвестиций, в основном из семейных фондов и с привлечением кредитов Центробанка. Хорошо, хоть последнее было без проблем, но вот тарифы последние годы стояли на месте, никак не изменяясь. Пусть инфляция и была мизерной, но она все же подъедала рентабельность и окупаемость новых проектов. Никаких льгот новые проекты в энергетике не предусматривали. Экономика была полем деятельности правительства, а оно не желало идти мне навстречу. Законодательные инициативы отклонялись. Короче, во внутренней политике Финляндии меня ждали не меньшие баталии, нежели на внешнем фронте. Я уже заранее чувствовал, как меня будут динамить с прохождением разрешительных мер для строительства атомных станций. Но тут у меня были способы борьбы. Глава 30. Несмотря на свою, казалось бы, продвинутость, балтийские генералы меня, честно признать, не слишком порадовали. Как, впрочем, и армейские аналитики. Мышление ушло недалеко от времен Второй мировой войны. Ну да, аксиома, что генералы готовятся к прошедшей войне, родилась не на пустом месте, а заучиваемая в Академии история войн, похоже, еще и усугубляла данное обстоятельство, формируя шаблон. Все, на что хватало таких вояк, это лишь совершенствовать уже существующие виды вооружений, раздраженно отмахиваясь от разных новинок, видевшихся генералам с огромным опытом службы, детским баловством, не стоящим особого внимания. Ну, право слово, что выберет генерал мощную пушку охренительного калибра, стреляющую далеко за горизонт, да если еще высокоточным снарядом, или подразделение, работающее со стаей разведывательных и ударных беспилотников. Зачем? Есть же авиаразведка, пушки и ракеты. Ответ, в большинстве случаев, очевиден, и он не в пользу беспилотной авиации, хотя она местами уже даже имелась, но по преимуществу УСО призванных решать очень специфические задачи. Вот эти ребята в лед схватывали суть, которая не в раз доходила до обычных армейских дубов, даже из аналитических центров, где по идее должны были сидеть сливки интеллектуальной мысли армии. Лишь к осени, хорошенько разбавив военных гражданскими специалистами, фантастами и футурологами, удалось наконец сдвинуть эту глыбу в нужном направлении. А то, стыдно сказать, СО и гражданские неизменно выносили армейцев на всех проведенных военно-тактических играх, где участникам разрешалось применять еще не существующие, но технически возможное к изготовлению оружие, с последующим тщательным разбором. Было забавно наблюдать генералов, которых посадили в лужу не только сошники, от них было бы не так обидно, но даже гражданские шпаки. Не обошлось без выговоров. Все-таки давно не воюющая армия постепенно деградирует, кто бы что ни говорил. Но зато по результатам командно-штабных игр конструкторы и инженеры получили многочисленные конкретные задания, а заводы, производящие соответствующее оборудование, заказы. Плюс, кардинальной перестройке подверглась сама стратегия и тактика будущих войн. Дополнительно, подверглись тщательной ревизии огромные армейские арсеналы, накопленные со времени Второй мировой войны. И чего только я там не нашел, начиная от сотен старых танков, чуть не времен Второй мировой, арт-системы той же эпохи, горы стрелковки и прочего барахла во вполне себе приличной сохранности. Уж за этим немецкие интенданты следили со всем тщанием. Кроме того, в них, как оказалось, хранились многие десятки миллионов снарядов и мин, значительная часть которых имела уже истекший нормативный срок хранения или была близка к этому. А промышленность продолжала исправно штамповать сотнями тысяч штук новые изделия, тут же уходящие на склады долговременного хранения. Объяснение было достаточно логичное: для сохранения производственных компетенций и производственных мощностей. Тут поспорить было трудно. Я прекрасно знал массу случаев, когда, прекратив производство даже, казалось бы, простых изделий, на пару десятков лет развитые страны вдруг обнаруживали, что не в состоянии в приемлемые сроки восстановить их производство в связи с утратой оборудования и компетенций, тупо растеряв нужных специалистов, а простаивающее оборудование порезав на металл. Привет капитализму. Вроде бы проблема была понятна, но трогать ее большинство совсем не желало, больно уж токсичная она была. Вот и копилось постепенно оружие. Выбросить жалко, утилизировать дорого, а продать никуда не дают. И это у сравнительно небольшой Венедии. Я даже боялся представить, что же имелось на складах России и прочих стран бывшего Союза. А в памяти у меня еще свежа была история СВО, с его чудовищным расходом военной техники и боеприпасов. И помня о ней, у меня самого рука как-то не поднималась утилизировать эти, совершенно излишние на данный момент, запасы. А вот поспособствовать их уменьшению у потенциальных противников мысли были. Оставалось только придумать коммерчески безубыточную схему. Ирак, в котором я планировал помочь арабам накостылять янки, имел свои, все еще достаточно приличные арсеналы. Да и не так-то просто было перебросить горы оружия в эту, находящуюся под наблюдением страну. А самое главное, получить за него достойную оплату. Последнее меня волновало сильнее всего, ибо на благотворительность у меня совершенно не оставалось денег. Я и так, по словам деда, развернулся чересчур широко. А ведь кроме внешних инвестиций, мы огромные деньги вкладывали в собственные страны, также бурно растущие, как промышленно, так и демографически. Предварительный анализ иракской армии явил довольно удручающую картину. При огромной численности, до полумиллиона, включая парамилитарные формирования и ополчение, техническое оснащение хромало на все лапы. Особенно в сравнении с возможностями самой современной американской армии. Да еще, наших специалистов далеко не сразу допустили до нужной техники, чтобы сделать качественный анализ. Но предварительные рекомендации по техническому переоснащению с минимумом внешних поставок комплектующих растопили лед недоверия иракского руководства. Особенно, когда наши специалисты смогли переоснастить один танковый полк, показав результат. На это ушло больше года. Едва ли не столько же времени потребовалось, чтобы наладить каналы поставки нефти из Ирака в Иран, который прикрыл своим ПВО, поставленным Венедией, район соединения нефтепроводов. С Ираном вышла отдельная песня. Сам, находящийся под санкциями, благо хоть ограниченными отдельными странами, а не ООН, он сам являлся крупным производителем нефти. Помогать еще и Ираку, отгружать черное золото, вступая в конфронтацию с Шайан, даже отмороженные иранские аятоллы совсем не горели желанием. Тем более у них еще свежо было воспоминание о недавней тяжелой войне с Ираком. Понадобился не один раунд переговоров и щедрые преференции, чтобы побудить персов в помощь с нашим проектом. Вывоз нефти морем, используя Иран, был наиболее прост и рентабелен. Основные нефтедобывающие промыслы находились рядом, и кинуть трубу через реку оказалось не слишком сложно. А бомбить еще и Иран, как это себе позволяли американцы с Ираком, янки себе позволить не могли, особенно, когда Венедия поставила Ирану партию противокорабельных гарпунов, сразу сделав пребывание звездно-полосатого флота в Персидском заливе не таким безмятежным, плюс резко усилившиеся ПВО. Но, прежде чем вся схема заработала, пришлось провести мощнейшую международную пиар-кампанию, выставившую американцев, едва ли не порождениями ада, измывающимися над страдающим от гуманитарной катастрофы народом Ирака. К этой кампании с удовольствием подключились многие арабские и прочие мусульманские страны, мгновенно припомнив тем все мыслимые и немыслимые преступления, в результате чего режим санкций удалось серьезно смягчить, и у нас появилась возможность масштабных поставок в страну товаров и вывоза под это дело нефти. Чего мне стоило развернуть эту кампанию, отдельная и грустная песня. Натолкнулся на довольно сильное сопротивление в семье, не желавшей портить отношения с мировым гегемоном. Слишком много экономических интересов было завязано на Запад. Продавил, но с трудом, и то, только потому, что имел подчиняющийся лично мне МИД Финляндии, даже дед, всячески потакавший мне, официально устранился от решения, но в процессе, вынужденный также подключиться к общей защите наших интересов, не ответить на наглые и неразборчивые претензии янкисов, он просто не мог, не потеряв лица. По сути, эти идиоты сами вынудили патриарха Никлатичи вступить в открытую конфронтацию, ранее протекавшую неспешно и под ковром. А уж когда дошло до дела, собранный мной пиар-отдел, который с успехом возглавила Анна Бергер, развернулся от души. Амбициозная немка подошла к делу с душой и размахом, собрав под себя кучу совершенно отмороженных корреспондентов, репортеров, аналитиков, историков, социологов и прочих любителей покопаться в подноготной мировых процессов и их участников, людей, среди которых также хватало амбициозных личностей, мечтавших сделать себе карьеру, пусть и скандальным образом, засветившись на экране, да так, что иной раз приходилось даже одергивать. Совсем уж рвать отношения мы не собирались. В принципе, нас так и так ждали санкции со стороны Америки и таможенно, тарифные терки с Евросоюзом, пока, воздержавшимся от резких шагов, пока, дело ограничилось группами товарных позиций, запрещенных к ввозу в Венедию, и некоторыми ограничениями валютно-финансовых операций на американском рынке для балтийского бизнеса. Неприятно, но не смертельно. Несколько хуже было с задранными таможенными ставками для балтийского экспорта в страны Евросоюза и Америку, но над этим мы уже активно работали, перенаправляя товарные потоки в другие страны. Большие надежды я возлагал на СНГ, где активнейшим образом развивал банковскую сеть и кредитование, призванные резко нарастить продажи. Были и другие направления торговой экспансии, прежде всего Китай и ЮАР. Персам за их услуги пришлось пообещать масштабные инвестиции. Были заключены твердые контракты на строительство двух больших нефтеперерабатывающих заводов. Как оказалось, несмотря на большие объемы добычи нефти, у персов были проблемы с ее переработкой. Им серьезно не хватало своих нефтепродуктов даже для собственных нужд, вынуждая закупать на стороне. Кроме того, мы должны были построить в Иране крупный автомобильный завод с передачей всей технической документации на производимые на нем модели и организацией полного цикла их производства. Поставить крупную партию систем ПВО, боевых и гражданских самолетов, кучу позиций военной техники и промышленного оборудования. Все то, из-за чего у персов были большие напряги из-за прямых и вторичных американских санкций, обрубивших любые поставки из Европы и других сателлитов США. Ну а раз мы с гегемоном все равно вошли в серьезные терки и нам стали обрубать рынки на Западе, что могло нас сдержать? К счастью, Европа, в отличие от Америки, не стала сразу и капитально рвать с нами связи, как это было, к примеру, с Россией в период СВО. В моей реальности европейцы еще не настолько легли под гегемона, чтобы так безоглядно вступать в санкционное противостояние. Так что время подготовиться у нас было. Тем более они зависели от наших машин и оборудования, а особенно электроники, как бы не больше, чем мы от них. А может, тамошние политики еще не совсем измельчали, чтобы безоглядно кидаться в санкционную войну. К сожалению, угрожать обрубанием поставок нефти и газа мы не могли. Да и Европа сама пока немало добывала углеводородов в Северном море. На пик, насколько я помнил, они должны были выйти в 2003 году, в последующем, постепенно снижая добычу и наращивая потребление, в первую очередь, газа. Да и газ Россия поставляла по суху, а она прекращать поставки вовсе не собиралась. А нефти хватало и на альтернативных направлениях, пусть и немного дороже, из-за больших транспортных расходов. Решив, пусть и не без потерь, вопрос с оплатой Ираком наших поставок, мы получили другую. У нас стало очень много нефти, девать которую, куда, было не совсем понятно. Иран ведь тоже оплачивал наши многочисленные инвестиции и поставки, почти исключительно нефтью. Западные страны эту нефть покупать отказались, а вот на Востоке мы нашли сбыт, дав небольшую скидку. У Ирака мы ее вообще брали со скидкой в четверть от биржевой цены. Китай, Индия, Пакистан, Таиланд и Индонезия осторожно, но соглашались взять часть по серым схемам. Плюс еще некоторые наши сателлиты. Да, я решил не ограничиваться одним Ираком и полез в Африку с Латинской Америкой. Вот так, цепочка, начавшаяся с Ирака, потянула за собой кучу других действий. Помощь Ираку в будущей войне потребовала влезть в Сирию и Иран, завязав с ними плотные экономические отношения, попутно рассорившие нас с Западом. Оплата нашей помощи принесла нам много нефти, которую, однако, было проблематично пристроить. И если Китай и Индия еще могли игнорировать недовольство Запада, то другие побаивались. Приходилось идти на уступки, делать скидки и обещать встречные инвестиции, только тогда нашу, токсичную, в политическом плане, нефть брали. Но ее все равно было много. Кто бы мог подумать, самой Балтии эта нефть была без надобности, у нас было полно российской, а вести ближневосточную за 3-9 морей было нерентабельно. А потом, до кучи, обнаружилось еще, что нашим партнерам не хватает нефтедобывающего оборудования для добычи и поставки нам нефти. Снова пришлось входить в положение, и это еще больше добавляло нам в актив нефти. Нет, это было, конечно, здорово, столько инвестиционных контрактов, особенно для ВПК, давно маявшегося от низкой загрузки, но куда нам было девать полученную нефть? В поисках, куда бы ее пристроить, даже решили строить большой нефтеперерабатывающий завод в Гвинее. Ее, мои доверенные представители и дипломаты, начали окучивать еще с весны 2000 года. Я давно положил глаз на богатейшие в мире месторождения бокситов, находившиеся как раз в этой африканской стране. Зря я, что ли, начал строить алюминиевый комбинат в Ачинске. Найти общий язык с элитами этой сравнительно небольшой африканской страны оказалось не слишком сложно. Мы чуть-чуть коррумпировали их, предложив надбавку к продаваемой их страной золоту в размере 25% к биржевой цене. Естественно, вся надбавка выплачивалась неофициально и наличные счета ответственных товарищей в банках Венедии в обмен на полное сотрудничество с нашим бизнесом. Мы даже никого не грабили, совесть всех причастных была полностью чиста. Государство получало, как и положено, свою справедливую долю. Ну, разве что со временем местные отжали добывающие активы в свою собственность у транснационалов. Зачем делиться прибылью с посторонними? Не без нашей помощи, естественно, отжали. Что бы они делали без технических специалистов Балтии? У самих африканцев с ними было как-то не очень. Почему мы пошли на такие щедрые бонусы африканцам? Так золото было на дне, и я точно знал, что оно в ближайшие годы серьезно вырастет в цене. Все равно оно уходило в хранилища, пополняя наши резервы. А само золото, как известно, есть не просит, а мы могли и подождать роста его стоимости. Ну а где были бокситовые рудники, там и порты, и железные дороги, и обычная инфраструктура, на которую пришлось выделить кредиты. Строительство электростанций, работающих на Кузбасском угольке, здравствуй, синергия. А там подоспели проекты глиноземного комбината, железные рудники, было и это сырье в Гвинее, обогатительная фабрика и металлургический комбинат, чего уж далеко ходить. Производство строительных материалов и развитый строительный сектор. Далее, обратили внимание на сельское хозяйство и решили вложиться еще и туда. Кофе, какао, бананы и прочая экзотика. А с таким количеством проектов, народ в стране просто не мог не начать зарабатывать. В образование тоже вкладывались, без этого было никуда. Где народ зарабатывает, растет спрос и потребление нефти, что нам и требовалось. Разве что дорога оказалась длинной и тернистой. Да, потребовалась куча кредитов, но в итоге это стоило того. Правда, пока большая часть проектов была только в планах, но многие уже начали осуществляться. Все-таки Балтия не Советский Союз, который может разом ухнуть прорву денег и ресурсов в какую-нибудь дикарскую страну с целью построения коммунизма. Мы такими, к сожалению, пока не располагали. Но лично я к этому всеми силами решил идти, выплетая такую вот паутину взаимных интересов. связывая удаленные и малознакомые друг другу страны взаимными поставками ресурсов и товаров, без всяких западных посредников, естественно, со своим, пусть маленьким, но шкурным интересом. В конце-то концов, должен же я и моя страна, на этом, что-то зарабатывать. Но, всем от этого, было только лучше. А в обеспечении гарантий возвратности кредитов, Гвинея позволяла разместить у себя Венецкую военную базу. Мало ли, вдруг наших партнеров захотят свергнуть конкуренты, я не просто этого не исключал, а был просто уверен, такие попытки будут, что вскоре и подтвердилось. Заодно, укреплялась и немного расширялась собственная гвинейская армия. Нам это почти ничего не стоило, старого оружия, а новое и сложное, в Африке было не особо и нужно, у нас были горы. К тому же, в соседней Сьерра-Леоне, как раз шла гражданская война, куда, решили влезть вездесущие бритты. И естественно, это не могло не сказаться на наших гвинейских проектах. Вот ведь как все выстроилось. А ведь в самом начале, я всего лишь хотел сделать приятное понравившейся девушке. Ну и попутно, не ввести страну в лишние расходы и немного подгадить гегемону. А сколько всего это за собой потащило. Шаг за шагом и вот у нас уже холодная война с Западом. Никто и заметить не успел. Наверняка, кто-то специально слил информацию о наших делах с Ираком. Нет, все бы и так всплыло, такое долго не утаишь. Но слишком уж все быстро произошло. И самое паршивое, непонятно было, где протекло. То ли у нас, то ли у арабов. Но американцы сразу взяли такой крутой наезд, что просто по-тихому замять и отступить, не потеряв лица, у нас, никак не получалось. И мы, тоже закусили у дела. По некоторому размышлению, подозреваю, кто-то, на той стороне, этого конфликта и добивался, форсировав события. Вот только, он сильно ошибся. Венедия, была вовсе не такая простая страна, несмотря на свои скромные размеры. Это был промышленный монстр в миниатюре. Хотя, не в такой уж миниатюре. Уже сейчас, она, по своему развитию, ничуть не уступала Южной Корее моего будущего конца первой четверти 21 века. Имела, куда как более выгодное положение и вместе с Финляндией, гораздо лучшую ресурсную обеспеченность. Сырьевой удавкой, как ту же Корею или Японию, нас было не задушить. К тому же мы активно сосали природные и демографические ресурсы из соседней России. Так что воевать мы были готовы. Ну а раз уж нас решили столкнуть в число стран-изгоев, задушив экономически, почему мы должны были себя ограничивать? С Ираком и Ираном мы уже завели активное сотрудничество. С Кубой торговали и до меня, хоть и слабенько. А вот Северную Корею игнорировали совсем зря. Правда, там надо было еще хорошенько посчитать, в чем мог быть у нас взаимный интерес. Венедии срочно требовались новые рынки сбыта для ее мощной промышленности. Без них становилось невозможно поддерживать высокий уровень жизни своего населения и развитие высокопроизводительной наукоемкой промышленности. А главное, ни на что становилось покупать сырье, которого у нас самих было крайне мало. Я еще с самого начала, едва разобравшись, что к чему, начал едва ли не пинками побуждать наших дипломатов, финансистов и менеджеров, смелее вкладываться в развивающиеся рынки и не бояться кредитования. С прежней, консервативной и осторожной политикой, мы, требуемые темпы развития не вывозили. Мир окончательно оказался поделен и занят, чтобы можно было прежними методами расширять свою экономику. Все, кто мог, уже покупали, что хотели и кого хотели. Из-за денежных клиентов разгоралась все более жаркая драка. Остались только те, у кого денег не было. И если прежнее руководство страны последних не рассматривало как перспективных экономических партнеров, то я был иного мнения. Это у них денег не было, а вот ресурсов, как правило, хватало. Нет денег, используем бартер. Нет ничего для бартера, серьезно, а если найдем, а если дать кредиты, чтобы товар для бартера создать? Слишком сложно, лень, мы поищем среди вас тех, кто не столь ленив и более амбициозен. Вам угрожают, поможем с военным зонтиком. Кто ищет, тот всегда найдет. Я был в этом уверен и заставлял дипломатов и прочих специалистов землю носом рыть и искать возможности. Правда, прежде чем развернуться в полную силу, мне пришлось очень постараться, чтобы в том же самом убедить важных для меня людей. Глава 31. Александр, нам действительно так надо лезть в этот Ирак? Давно назревавший, хоть и порядком запоздавший вопрос, задал мой глава МИДа, граф Игнатьев Михаил Григорьевич. Он, как и тесть, принадлежал к русской партии, только возглавлял дипломатическое ведомство Финляндии. Но, судя по взгляду уже князя Волконского, я понял, что и того мучает тот же вопрос. Больно уж далеко нас завели эти игры на Ближнем Востоке. Разговор происходил в тихом пригороде Риги, недалеко от моря. Здесь у большинства аристократических родов и просто состоятельных людей имелись свои дома, если скромно. Был такой и у меня, доставшийся от родителей. Впрочем, сестра Елена и младший брат жили здесь же, еще не обзаведясь собственной недвижимостью. В отличие от Анастасии, уже строившей с мужем собственное уютное гнездышко неподалеку, в уютной гостиной собрался ближний круг людей, с кем я проворачивал основные свои авантюры. Некоторые проекты я пока мог называть только так. К таким относился как раз иракский проект. Частые наезды в Венедию позволяли согласовывать общую политику с венецским аппаратом правительства. Значительная часть программ осуществлялась именно им. Опасение дипломата было понятно. Ссориться с США и разгребать многочисленные проблемы, которые это несет, было мало приятного. А объясняться предстояло именно им, работникам дипломатического ведомства. К тому же, дипломат не видел никакой пользы в том, чтобы лезть в эту ближневосточную страну. Да, подгадить гегемону — дело, конечно, благородное и нужное, но цена, не слишком ли дорого придется за это заплатить? Вот что беспокоило графа, и не только его. Тесть, видимо, думал так же. Оба предпочли бы лучше поработать с Россией и ее западными соседями, для улучшения именно там наших позиций, а не лезть в сомнительные авантюры на юге. Гораздо больше энтузиазма было у братьев Слащевых, возглавлявших одинаковые структуры в двух союзных государствах. Интересно, как их только допустили до управления такими важными структурами сразу в двух государствах. Это ж был идеальный инструмент для диверсии и переворотов. И все, по сути, в одних руках. Братья с огромным энтузиазмом принялись выстраивать законспирированную диверсионно-разведывательную сеть в России. Еще бы, под это дело, на их структуры, пролился настоящий денежный дождь, а Штаты принялись распухать с умопомрачительной скоростью. Такое грело душу любого чиновника. А как русские патриоты, они были рады включиться в непосредственную работу по пока тайному завоеванию совсем не чужой для них страны, с целью последующего освобождения от компрадорско-воровской элиты, захватившей в ней власть. Война в Ираке ими виделась как часть общей войны с неприятелем на удаленных рубежах, с целью сковывания и нанесения неприемлемого урона перед основной схваткой на родине. Но и у них было опасение, а не потребует ли это второстепенное направление отвлечения чрезмерных сил и средств в ущерб основной задаче? Стоит ли рисковать? Честно говоря, я и сам до конца не знал ответ на этот вопрос. Но раз уж инициировал проект, первое мое начинание в этом мире, очень не хотелось отступать, как только запахло жареным. Отступишь раз, отступишь два — и не заметишь, как о тебя ноги начнут вытирать. Вернуть доброе имя будет уже гораздо дороже, нежели довести ранее начатое и отброшенное. А угрозы, они будут всегда. Особенно, если тебя считают слабаком. Но какую-то базу, кроме обычных, пусть и логичных рассуждений, под свою уверенность, которую надо было продемонстрировать соратникам, я привести был обязан. Да, Михаил Григорьевич, надо. Я в курсе, что это приведет к конфликту с США, а возможно и с большей частью Запада. Но такова цена вопроса. Дипломаты переглянулись, и по их лицам я понял, требуются пояснения. Нас затягивает стагнирующее евроатлантическое болото, куда нас толкает германская партия. Политика Венедии традиционно ориентируется в основном на Европу и США, наших главных торговых партнеров. Несмотря на соседство с Россией, ее доля в общем товарообороте остается сравнительно небольшой, правда, если сравнивать с Западом в целом. Но, при этом, основную прибыль нам приносит как раз восточное направление. А на Западе эта норма, несмотря на все увеличивающееся вложение и оборот, падает. Неклотичи и германская партия хотят интеграции прежде всего с Европой. Германский трон многим застит глаза. Я считаю это утопией. Даже если нам и дадут то, чего мы хотим, во что, я лично не верю, в обмен потребуют продать саму душу, связав предварительно по рукам и ногам. Вы все в курсе, какие нездоровые веяния в последние годы распространяются на Западе. Я об ЛГБТ-пропаганде, феминизме, агрессивном экологизме и прочих патологиях, настойчиво продвигаемых в повестку дня западными элитами, вплоть до закрепления некоторых нездоровых тенденций в законах. Нам настойчиво внушают, если мы хотим быть полноправной частью Запада, надо принять эти ценности. И кое-что, к нам уже просочилось, под самыми благовидными предлогами. Пока, еще жалкие цветочки. Но, лиха беда начала. Деду, недавно, даже намекали, что имперская корона Германии, вполне возможно, но только при условии принятия некоторых норм, о которых я говорил выше. А еще, независимость Центробанка. Западные финансисты, никак не согласны оставлять в руках одного лица такие властные полномочия. Я надеюсь, никому не надо говорить, насколько значим для наших стран последний пункт. Именно благодаря контролю над ЦБ у нас самый низкий в Европе государственный долг и высочайший подушевый ВВП, ну, за исключением разных мелких офшоров. Очень скоро это сыграет, вот увидите. Нас изо всех сил толкают к интеграции, обещают разные торговые преференции, надо только согласиться с европейскими законами и нормами морали. Но, чем ближе мы будем приближаться к Европе, тем сильнее мы будем отдаляться от России. А с обещанным призом, имперской короной, нас все равно кинут. Но не раньше, чем мы увязнем в этом болоте по уши. Нас, в основном тех, кто связан с коммерцией, манит этой сладкой морковкой, которую никогда нам не дадут. Ирак нас гарантированно ссорит с Западом и не дает увязнуть в его зловонной трясине. Он не оставит нам ложной иллюзии выбора и заставит по полной включиться в выстраивание развития на новых направлениях. Мы уже имеем контракты на десятки миллиардов с Ираном, Ираком, Сирией, Гвинеей, Кубой, Китаем и другими развивающимися странами Юга и Востока. Больше, чем, наверное, за десяток лет до того. Перед нами лежит огромный клондайк возможностей, в то время как мы, долгое время бились в закрытые ворота Запада, где нам, лишь временами открывали скромную калитку. Мой спич оказался несколько сумбурен, эмоционален, но суть соратники уловили. Ссора с Западом нужна, чтобы не потерять Россию и не попасть в зависимость от Запада. Кстати, после гибели моих родителей и двоюродного деда, правившего Финляндией, вакантное место лидера русской партии среди неклотичей стало моим. Вся прорусская элита стала группироваться вокруг меня, верно почувствовав мой интерес к России. Масс-медиа будут резко против нашей политики по Ближнему Востоку, подал голос Игнатьев. Ну да, я был в курсе. Несмотря на значительный вес и контроль со стороны королевской и княжеской власти, большинство СМИ были откровенным рассадником либералов и западников, да к тому же, в значительной части, контролировались немцами. До поры это не несло большой угрозы. Но в случае серьезной конфронтации с Западом, на монархию должен был обрушиться вал критики и враждебного пиара. Нужно готовиться пустить встречный пал. Плюс используем административный ресурс, с наименее понятливыми. Это понятно, поморщился глав МИДовец. Но в практическом плане, кроме ссоры, что нам это дает? Экономию ресурсов. Но для начала, возможно, некоторый спад, в связи с разрывом привычных экономических связей. Возможны экономические санкции и тарифная война. Но зато, прекратятся мало, или бесперспективные вложения в Европу и Германию. Дальше, я поведал, не слишком хорошо знакомым с тонкостями экономических взаимоотношений дипломатам и силовикам, о результатах наших вложений на Западе. Честно говоря, для меня самого, это явилось неприятной неожиданностью. Я, конечно, знал, что наши инвестиции в Европе и Германии не слишком приветствуются. Особенно в Германии, справедливо усматривающий в этом монархический реванш Никлотингов. Но совсем, они не были запрещены. Да и как, всегда можно было зайти опосредованно, через офшоры. Так вот, выкупленные и развиваемые в Мекленбурге и Передней Померании судостроительные заводы, едва-едва отбивали свои вложения. У Венедии и Финляндии, своих судостроительных мощностей было выше крыши, а рынок был уже перенасыщен судами и цены находились на самых нижних отметках. Чтобы что-то продавать, требовалось ронять цены на уровень себестоимости и предлагать долгосрочные и дешевые кредиты, замораживая в них огромные деньги. Получала от этого что-нибудь Балтия, кроме весьма сомнительного морального удовлетворения, практически ничего. А вот Германия, рабочие места и совсем не маленькие налоги. Для Балтии выгодно было бы закрыть конкурирующие с ее собственными предприятиями заводы, но этого было сделать нельзя, капитально не испортив имидж в исторической земле династии Никлотингов, от которой те не отказывались. Мекленбург с Передней Померанией была едва ли не единственная федеральная земля в Германии, где династия была очень популярна и где народ с радостью бы согласился вернуть к власти прежних великих герцогов. А ведь судостроение было отнюдь не единственным, куда никлотинги влезли со своими инвестициями. В Шверине существовало крупное автосборочное производство, да и по остальной территории Мекленбурга, Померании и даже Бранденбурга с Саксонией было разбросано множество принадлежащих Винницкому, а чаще именно королевскому капиталу, предприятий. И чаще всего они были из низкотехнологических и низкодоходных сфер с высокой конкуренцией со стороны набирающих обороты азиатов. Абсолютное большинство было открыто в восточногерманских землях, испытавших значительную деиндустриализацию после захвата ее Западной Германией. Многие были открыты с гуманитарными целями, поддержать местное население, создав так необходимые рабочие места. И это влетело династии в весьма немалые суммы и продолжало тянуть деньги и дальше. Конкуренция на рынке простого ширпотреба постоянно обострялась, а налоги в Германии также постоянно росли. Создавалось стойкое ощущение, что никлотингов намеренно затягивают в это болото высоких имиджевых расходов. А вот в высокотехнологичный сектор, напротив, винницкий капитал не пускали, создавая массу мыслимых и немыслимых барьеров. Хотя, по правде говоря, он и не особо рвался. Разве что, чтобы обходить таможенные барьеры. Но не везде это было целесообразно. Примерно так же обстояли дела и с прочими странами Европы. Несколько проще было в Центральной Европе, но не слишком. Было четкое ощущение какого-то верхового сговора. Вроде бы ничего не запрещалось, но все самые технологичные и высокодоходные сферы были так плотно перекрыты многочисленными законодательными и бюрократическими рогатками, что при детальном знакомстве сомнений почти не оставалось. Кто-то очень могущественный очень не хочет видеть совершенно конкретных чужаков на своем поле, а если и пропускает, в конце концов, то отрезает от европейского кредитного рынка. Хотите войти в какой-то бизнес, сами финансируйте. И это в то время, когда львиная доля всех инвестиций давно шла на кредитные деньги. Венедию просто хотели истощить, заставив самостоятельно финансировать все свои инвестиции в европейскую экономику. При том, что доходность там была далеко не фонтан. Они заставляют нас тратиться, почти совершенно никак нам не помогая, при том, что именно они получают львиную долю прибыли с наших инвестиций, содрав с нас свои сумасшедшие налоги. Я попросил своих финансистов посчитать, и вот какая забавная картина нарисовалась. При вложении нами 100 миллионов, мы имеем с них доход от 3 до 5%, и это еще сильно оптимистично, где-то и вовсе убытки, а само ихнее государство сдирает с этой суммы от 20 до 30% в качестве налогов. Это по Германии, если что. Но и остальные недалеко ушли. Зачем, спрашивается, это нам надо? Соратники потрясенно на меня уставились. Картина, нарисованная мной, была впечатляющая и совсем не радовала. А как по России? Поинтересовался один из Слащевых. По России таких подробных данных пока нет. Но есть некоторые частные. Угольные предприятия после реконструкции будут приносить доход в 25% через 3-5 лет. Остальные обещают приносить никак не меньше 15-20. Но Венедия дает еще и гораздо большую доходность на рынке кредитования. Причем кредитование продаж наших товаров, услуг и инвестиций. Это налоги, как в нашу казну, так и в казну России. В целом, налогообложение там не сильно ниже европейского, за исключением сырьевого и низкопередельного секторов. Там удельная доля налогов на вложенный капитал невелика. Но это налоги в Россию. Услышав последнее, соратники заметно оживились. Так что же нам мешает перенаправить основной поток инвестиций туда? Удивился Слащев Винницкий. Пожал плечами. У меня были только догадки. Могу предполагать. Консерватизм управленцев, многие из которых принадлежат и к моей семье. Страх перед коррупцией и нестабильностью России. Бандитизм. Ну и традиционный европоцентризм нашей элиты. Со времен Советского Союза мы больше привыкли торговать, нежели по-серьезному вкладываться. Особенно на Востоке. К этому были веские основания. Так, меньше риски. Отчасти, ожидание ухудшения положения в стране и нежелание ее поправить своими действиями. Все вы, наверное, в курсе, что мы ожидали очередного переворота и хаоса, под покровом которого имелись серьезные планы утвердиться в стране. Так они никуда до конца не делись. Они по-прежнему сильны, даже в русском лагере. Соратники смущенно запереглядывались. Многие из них прямо участвовали в разработке планов на данный сценарий. Кроме того, присутствует и саботаж. Я просил руководителей наших банков активнее расширять филиальную сеть в России, но кроме Чудского банка, на который я имею прямое влияние, остальные руководители не сильно торопятся с этим. Вы, Владимир Алексеевич, обратился я к Слащеву Финскому, плотно опекавшему деятельность дружины на Северном Кавказе, не хуже меня это знаете. Да, времени прошло еще немного, но Чудины уже открыли 30 филиалов по стране, из них 15 на юге, остальные 4, из первой пятерки, лишь 20. Сомневающихся, хочу огорчить, в ближайшие четверть века нового хаоса и переворотов в России не ожидается. Правда, если мы сами этому не поспособствуем, но это невыгодно и несет массу побочных рисков для самой Венедии. Нам, на ближайшие десятилетия, выгоднее сильная, независимая Россия, как надежный союзник против коллективного Запада. И если что-то пойдет не так, нас постараются утопить вместе. Вы все уже прекрасно понимаете, ни Венедия, ни Россия Западу не нужны в качестве независимых стран. Его Величество знает об этом, подал голос Игнатьев. Киваю. Как минимум, догадывается. Но так сразу изменить вектор венецкой политики даже он не может. К тому же, на него давит немецкая партия. Почему вы думаете, он так потворствует моим авантюрам? Хочет уравновесить? Хмыкнул Волконский. Князю приходилось особенно нелегко. Будучи вторым человеком в дипломатическом ведомстве Венедии, возглавляемым представителем немецкой партии, он прямо проводил мою политику в обход своего шефа. По сути, взял на себя курирование всех моих проектов в министерстве. Естественно, с санкцией деда, но внутренних терок в ведомстве это совсем не отменяло. Вы в курсе, что уже давно идут напряженные переговоры с Европейским Союзом об интеграции в него Венедии? Все упирается в непомерные требования по либерализации нашего внутреннего законодательства и особенно финансовой сферы, контроль над которой так жаждут получить всякие Ротшильды, Морганы, Барухи и прочая сволочь. Постепенно мы сдаем позицию за позицией, но медленно, очень медленно. У меня есть опасение, что европейцы могут пойти на серьезные уступки нам, дав отсрочку с либерализацией законов, но связав жесткими обязательствами по ним, лишь бы затянуть нас в свой союз, ну и отсыпав определенных преференций и торговых уступок на первое время. Я хочу лишить их такой возможности. Причем, чтобы они сами разожгли конфликт, дабы остудить наших, доморощенных евроинтеграторов, жаждущих поскорее присоединиться к единой семье европейских народов.